Да извинят мне эти незначительные отступления. Может быть, я еще часто буду ими пользоваться, когда они вовлекут за собой какой-нибудь любопытный анекдот, или память подскажет мне эти анекдоты, или вещи, которые мне покажутся таковыми. По дороге из Петергофа в Петербург мы встретили своих верховых лошадей. Мы с великим князем сели на лошадей, Чеглаковы остались в карете. Они не были в наилучшем расположении духа, но мы с нашими кавалерами, которые нас сопровождали, почувствовали себя легко, и по пути все очень свободно говорили о происшествии с Кошелевой и о критическом положении Чеглаковых. Петр Салтыков и его брат Сергей были в том числе. Они говорили, как и другие, но все до брата Сергея включительно не знали, что этот самый Петр Салтыков, который благодаря своей глупости, несмотря на все свое камергерство, служил потехой всему двору, пересказывал Чеглаковым все, что слышал. По приезде в город он поспешил донести о разговорах во время дороги. Чеглакова на другой же день сделала всем выговор по этому поводу. Тогда никто не стал сомневаться, что доносчиком был Петр Салтыков. Брат его сделал ему нагоняй в свою очередь, был нагоняй также от отца и матери. Он опять отправился все это передать Чеглаковым. И думается мне, что это отчасти в связи со стараниями, какие приложил их покровитель Бестужев, чтобы поправить их дела и поднять их упавшие у императрицы акции, расположило последнюю оставить их на месте. Все это дело мало-помалу предалось забвению, несмотря на произведенный сперва шум. Круза первая почувствовала, что милость Чеглаковым была больше, чем думали. То, что она в Петергофе ходила постоянно из верхнего дворца в Монплезир во время этой путаницы, какая там была, не ускользнуло от Чеглаковой. Кроме того, они редко бывали в согласии, и было уже не одно столкновение между обеими этими женщинами. Круза однажды вздумала показать мне, как кроить рубашки из голландского полотна. Чеглакова вошла и не одобрила этого, а на другой день от имени императрицы приказала ей оставить двор. Она удалилась к своему зятю, гофмаршалу Сиверсу. Я была огорчена этой отставкой, так как Круза очень смягчилась в отношении ко мне. Великий князь жалел о ней много больше. Игрушки, которые она ему доставляла, расположили его к ней. Несколько дней спустя Чеглакова привела ко мне от императрицы Владиславову, иначе сказать Прасковью Никитичну. Она была тещей главного секретаря графа Бестужева и вполне предана ему, но это была женщина умная, с хорошими манерами и умевшая привлечь людей на свою сторону. Это особо мне сразу понравилось. Не помню от кого, но я получила совет быть очень осторожной с этой женщиной, так как она слыла настолько же неискренней, насколько была располагающей к себе и забавной. Я приняла это к сведению, наблюдала за ней и вела себя с ней осторожно. С первого дня она ничем не пренебрегла, чтобы расположить меня к себе. Она хотела достигнуть того же великого князя, но он был очень предубежден против нее. Главным ее недостатком было то, что она была русская, а вторым то, что она заместила Крузы, галштинку по происхождению. Сей князь питал необычайную страсть к этому клочку земли, где он родился. Он был вечно им занят. Он покинул эту родную землю лет 12-13. Когда он говорил о ней, воображение разыгрывалось, и так как никто из окружавших, начиная с меня, не были в этой, по его словам, столь восхитительной стране, то он нам ежедневно рассказывал о ней небылиц. Причем он желал, чтобы мы им верили. Он сердился, если замечал недостаток веры. Сцепление пороков и добродетелей человеческих — самая странная вещь на свете. Кто мог бы предвидеть, что страсть к этому клочку земли сделает мало-помалу этого князя одним из самых больших лгунов, каких, быть может, носила земля? Я видела, как это незаметно развелось у меня на глазах, но не без энергичной борьбы против этой постыдной вредной наклонности изо всех моих сил. Беру тому свидетели Бога и те, кто имели случай знакомиться с этим. Но ничто не могло отвлечь его от этого. Напротив, чем старше он становился, тем больше противоречие озлобляло его, раздражало и делало тверже.